Историю, которую я хочу поведать, рассказал мне мой друг. Мы знакомы уже более 10 лет и постоянно общаемся. Он недавно съехал от своих родителей в квартиру своей бабушки. И практически сразу в этой квартире с ним начали происходить необъяснимые вещи. Первое. Дело было ночью. Он сквозь сон почувствовал, как будто кто-то провел рукой по его ноге. Но прикосновение это было до жути странное. Потому что в месте прикосновения, как он утверждает, были мурашки и чувство холода. Проснувшись, его девушка ни с того ни с сего стала рассказывать, что сегодня ночью ее как будто кто-то потрогал по голове, и было ощущение такого же холода и мурашек. Второе. Мой друг собрался с утра по какому-то важному делу, и ему нужно было проснуться в определенное время, но, как потом выяснилось, он забыл включить будильник. Но ровно в то время, когда ему нужно было проснуться, грубый голос командно выкрикнул «Вставай!». И он тут же проснулся. В квартире, кроме него, никого не было. Третье. Вечером друг решил принять ванну после тренировки. Он наполнил ванну и просто лежал в ней, разглядывая потолок. Тут неожиданно упал какой-то из многочисленных пузырьков, стоящих на полке. И он как бы на автомате крикнул «Кто здесь?». И со стороны кухни послышалось 2 стука в стену. Он продолжил. «Я не верю. Если здесь кто-то есть, дай знать». И в ту же стену кто-то нанес еще 3 удара. И 4. Дальше от его лица. Пришел домой, захотелось есть. Поставил тарелку на стол, четко помню, что на середину стола. Разворачиваясь к плите секунд на 30. Слышу звон тарелки, поворачиваюсь, а она на полу. Вот такие дела происходят в его квартире. Как вы думаете, что это? Я увидел НЛО в Рождество 1978 года. Мои родители тоже были свидетелями. Мне было 12, и я был так взволнован, что заснул на верхней койке. Мне приснилось, как меня поднимают на космический корабль. Я чувствовал, как меня обездвиживает силовое поле. Как только я оказался на борту, мое тело снова начало двигаться. Я закрыл глаза, и вдруг кто-то 2 раза похлопал меня по плечу. Я обернулся и увидел 3 существ, одно из которых было женского пола. Она сказала, «Не бойся, мы не причиним тебе вреда. Мы выбрали тебя, потому что ты любопытен, а не напуган. Они провели меня по кораблю с мягким полом. Объяснили, что управляют им с помощью разума и вручную. Я спросил, могу ли я управлять кораблем, но они ответили, что их технологии мне не понять. Я настаивал, что смогу научиться, но они сказали, что сначала мне нужно забыть все, чему я учился на Земле, а потом изучить их историю и технологии. Они научили меня телепатически общаться с ними и ускорять время с помощью экстрасенсорных способностей. Сказали, что однажды мы сможем общаться с другими мирами, чтобы жить дольше, и что они научат нас строить корабли для путешествий на другие планеты. Сложно рассказать обо всем, но я хочу поделиться своей особенной мечтой. Я спросил, буду ли я помнить этот опыт, и они ответили, что через 40-50 лет я вспомню его так, будто это было вчера, со всеми эмоциями и чувствами. Они назвали это обратной памятью. Я никогда не рассказывал эту историю, кроме членов семьи, но решил поделиться ею здесь. Моя подруга попала в странную ситуацию. Вот уже 3-я кошка, которую она берет, погибает в ее доме ровно через месяц. Все эти кошки были здоровы и вполне счастливы, а через месяц она находила их мертвыми на полу комнаты. Мы не знаем, что происходит, и поэтому напуганы. То или что может убивать кошек. Мы уже проверили в доме чистящие средства или иное, что могло бы их отравить, и ничего не нашли. Это также не является жестокостью живущего в доме ребенка, так как вторая кошка умерла, когда ребенок был в отъезде. Тела умерших кошек возили ветеринару, и тот не мог определить причину их смерти. Все указывало на то, что их сердце просто внезапно перестало биться. В доме нет растений, а также не используются стиральные порошки, другая химия и крысиный яд. Так как ребенок в доме очень маленький, его мама очень трепетно относится к возможности того, что эти вещи может проглотить ребенок. В доме также нет газового оборудования, то есть это не утечка газа. Мы с ней уже проверили все возможные причины и ничего не нашли. Моя подруга очень хороший человек. У нее и ранее были животные. Она очень расстроилась из-за смерти кошек и больше не будет заводить новых. Историю рассказал один из моих знакомых в деревне. С его слов. Жили мы с родителями в Москве, а наша бабушка Полина в деревне. Не хотела уезжать оттуда, хотя ей предлагали. Все-таки и присмотрим, и поможем, но она ни в какую. Нравилось ей там. Да и дом хороший, все условия. В общем, подумали, мол, пусть и живет там. А мы только на лето приезжали. Да и у бабули там друзья были. Такие же, как она, люди пожилого возраста, которые не хотят в город переезжать. И был у нее очень хороший друг, старичок такой боевой, лет 70. Постоянно помогал ей, если надо. Так вот, забегая вперед, скажу, что этот старичок частенько приходил в гости к моей бабушке, ну и они там чаи гоняли. И разговор зашел на тему смерти. Тут бабушка ему говорит: «Ты, мол, если я умру в другом месте, в другом городе, сможешь гроб довести до деревни и помочь в похоронах?» А у деда была машина, грузовик такой допотопный. У бабушки там просто родители похоронены, очень хотела рядом с ними лежать. «Да какие вопросы?» — дед говорит. «Без базара, клянусь». Ну, бабушка запомнила его слова. Через некоторое время она сильно захворала. Местные врачи не могли понять, в чем дело. Ее сын, мой отец, решил забрать ее в Москву, в хорошую клинику. Прошла она там обследование. Диагноз неутешительный – рак. Врачи сказали, жить осталось максимум пару месяцев. Но и вариант там было два – или положить ее в больницу для умирающих, или домой забрать. Мы выбрали второй. В общем, умерла она у нас дома. Всем друзьям и знакомым ее позвонили, рассказали, а у дедушки того даже телефона не было. Попросили мы знакомых ему передать. Ну, тут у нас тоже суматоха, думаем, как и чего, где хоронить. Уже на кладбище московское съездили, договорились, и тут дед этот приезжает на следующий день. Адрес он наш знал, говорит: «В курсе я, не надо ее в Москве хоронить. Собирайте все, в деревню повезу. Это ее завещание. Только один человек должен в кузове с гробом сидеть». Но я не захотел просить отца. Ему и так тяжко, думаю. Я поеду, хоть и боялся очень. Страх у меня вообще был перед покойниками. Трясло жутко. Забрали мы все, гроб загрузили, посадили меня в кузов и поехали. А на меня ужас какой-то нашел. Сел в уголке и трясусь. Молитвы только читаю. А ехать нам до деревни было часов 5-6 на таком-то драндулете. Едем, а я даже пошевелиться боюсь. И тут вдруг слышу голос: «Не бойся». Такой он приглушенный был, как будто эхо. Но голос своей бабушки я узнал. И как ни странно, страшно совсем не было. Наоборот, почувствовал какое-то тепло в груди и спокойствие. Страх куда-то пропал сразу. Я даже поближе к гробу присел, придерживать стал, мало ли, упадет. Да и воспоминания хорошие в голову полезли о бабушке, и даже как-то стыдно стало. А чего я боялся-то? Правда, по дороге нас менты напрягали пару раз, просили даже гроб открыть. Думали, что там что-то запрещенное везем. Приехали, похоронили, все как положено. После этого случая я перестал бояться мертвых. Приехала я к бабушке погостить, и рассказала она мне такую историю. Дальше с ее слов. Все в деревне считают бабу Зину ведьмой. Она же хотела нас с Петей разлучить. Петя говорил, что сам не знает, почему его потянуло к ней. Как будто себя не контролировал. Находила я у себя в огороде яйцо. На заборе новый платок завязан был, а во дворе разноцветные нитки запутанные были. И тоже было видно, что появились они тут недавно. Сомнений не было. Эта Зинка, зараза, все делает. Но это не главное. Недавно случилось вот что. Приехал ко мне Вова, сын мой, и ночью слышу, окна открытые были, как кто-то шумит во дворе. Ну, думаю, это опять пьяница какой-то забрел. Разбудил Вовку, говорю, проверь, что там. Он взял фонарик, а я за ним вышла. Посветил Вовка, а там баба Зинка с ведром. Наклонилась и что-то собирает. Заметила она нас, и я спрашиваю, ты что здесь делаешь? Она молчит, а в ведре у нее камни. Да-да, обычные камни. Я так удивилась, думаю, зачем в такое время ей камни понадобились? А она поспешила уйти. Мне это показалось очень странным. Как вы думаете, зачем бабке ночью камни понадобились? Неужели с ума сошла? Кстати, бабка-то еще жива. Двор у нее весь заросший, хотя и сын есть, чтобы все в порядок приводить. Когда приезжаю к бабушке и вижу ее, сразу пальцы скрещиваю. Говорят, так можно защитить себя. Примерно 13 лет назад меня частично мучили боли в боку, особенно если застужу ноги. То ли спайки, то ли еще что-то. Врачи ничем помочь не могли, хотя и назначали процедуры. Легче становилось на некоторое время, а потом боль возвращалась. Как сейчас помню, лежу на кровати и думаю, завтра опять идти к врачу. Выпишут другие уколы. Нужно купить и ходить 10 раз в поликлинику к медсестре. Смотрю, рядом со мной лежит наш черный котик по кличке Чуча. Свернулся клубочком и спит. Я осторожно беру его, чтобы он не проснулся, и кладу на свое больное место. Так, не шевелясь, мы пролежали вместе минут 15. Я уже хотела встать, но вдруг почувствовал, что внутри у меня началось какое-то движение. Было такое ощущение, что маленький пылесосик из меня что-то вытягивает. У меня затекло все тело, но я лежала столько, сколько вытерпела. На другое утро Чуча заболела. Он не ел, не пил. Лишь через 2 дня он пришел в себя. А я, как вы, наверное, уже догадались, выздоровела. Больше у меня никогда этих болей не было. Спасибо, Чуче. Автор Наталья Власова. Город Самара. В декабре мне пришлось усыпить одну из моих любимых кошек. Хотя я знал, что это было неизбежно. Это разбило мне сердце, и с тех пор я иногда слабо, но ощущаю ее запах. Сначала это происходило, когда я лежала в постели, и меня это особо не взволновало, ведь кошке нравилось лежать со мной на постели, а еще под моей кроватью. И я понимала, что запахи могут устойчиво сохраняться, даже если стирать постельное белье. Но вчера я ощутил ее запах в других местах. На покрывале дивана, а потом и на улице возле тюка сена. Диван ей, конечно, нравился, но я раньше никогда не чувствовал там ее запах. Тем более не такой сильный запах, словно она лежала там сверху прямо на моей груди. Возле тюков сена она тоже любила лежать последний месяц, но я ранее также не ощущала там ее запаха. Может быть, мое подсознание играет со мной, но вчерашний день не был чем-то особенным. Это не была годовщина, и я не думала о моей умершей кошке больше, чем в другие дни. Может быть, таким образом она навещает меня? Через 3 дня после ее смерти она пришла ко мне во сне, словно попрощаться. Я тогда видела ее как наяву в последний раз, и тогда же тоже ощущал ее запах, приятный и горько-сладковатый. Я скучаю по тебе, Хлоя. Много лет назад жили мы в небольшом южном городке. Все продукты покупали на базаре. Однажды меня потянуло в ряды, где продавали животных, беззащитных, унылых, испуганных. Многим хотелось пить, они тяжело дышали и почти не закрывали рты. В конце ряда стояла худенькая девушка с котенком на руках. Он испуганно пищал и цеплялся коготками за ее платье. «Возьмите, пожалуйста, кошечку», — обратилась она ко мне. «Одна осталась». Так в нашем доме появилась Зося. Кошечка быстро привыкла к своему имени. Зося была красавица, очень чистоплотная. Любила, когда ее гладят. Вначале она боялась улицы, деревьев, нашу собачку-белку. Но постепенно, привыкнув, осмелела и уже свободно лазила, где только могла. Наш двор соединялся с двором соседки, Анны Петровны. Я часто вечерами ходила к ней посидеть, поболтать о том о сём. Зося непременно бежала за мной. Анна Петровна угощала ее кусочком колбасы или рыбкой. Поужинав, Зося мурлыкала и нежилась у соседки на коленях. Когда меня не было дома, кошка ходила к Анне Петровне и громко мяукала, намекая, что она хочет кушать. Выпросив еды и насытившись, Зося отправлялась спать под виноградник или в клумбу с цветами, где было сыро и прохладно. Как-то раз меня не было дома, но Зося, как обычно, отправилась к соседке, а Анна Петровна незадолго до того поставила варить суп. А сама, разомлев от жары, прилегла и уснула. Кошка подошла к ее полуоткрытой двери, но заходить внутрь не стала. Она принялась громко мяукать, вызывая Анну Петровну на улицу. Когда Таня отозвалась на призыв, Зося прыгнула на подоконник и стала царапать стекло. Этот противный звук и громкое мяуканье заставили Анну Петровну подняться. Соседка решила выйти и поругать кошку, но когда она открыла дверь на кухню, пришла в ужас. Суп выкипел, плита была объята пламенем. Отключив газ, Анна Петровна еле-еле справилась с огнем. Зося, увидев, что соседка вышла на улицу, быстро убежала, спряталась под виноградником и оттуда наблюдала за происходящим. С тех пор Анна Петровна, когда гладила Зосю, всегда говорила: «Спасибо тебе, ты мне жизнь спасла», и угощала кошку чем-нибудь вкусненьким. Автор – Татьяна Валюнина. Недавно я прочитал вашу статью о тайне поезда в Пейнтсвилле. Она меня заинтересовала, хотя я слышал об этом происшествии тогда же, когда оно случилось. Я не придавал ему значения. Но после вашей статьи я задумался. Я живу в этом районе 67 лет и могу сказать, что здесь много необъяснимого. Я проработал в дорожном департаменте округа Джонсон 27 лет. За это время я услышал много историй о НЛО и привидениях, но есть и такие, что заставляют задуматься. Поначалу я был скептиком, но, столкнувшись с чем-то необычным, начал сомневаться. В феврале 2000 года мы с коллегой ехали на восток, по Тьюторки Роуд. Мы работали на проезжей части из-за сильного снега. Мы начали работать в полночь, но успевали справляться. Мы только что проехали Ханнерс Бранч Роуд и приближались к месту, где над дорогой проходит линия электропередач. Вдруг я заметил, как что-то большое выпрыгнуло из канавы справа и побежало через дорогу. По другую сторону была 10-футовая каменная стена. Существо перескочило через дорогу и камни за несколько секунд. Мы его хорошо рассмотрели, но не поняли, что это. Я никогда не верил в снежного человека, но то, что мы видели, сложно объяснить. Существо было около 2 метров ростом, покрыто черной шерстью, двигалось как человек. У него были широкие плечи, сильные ноги, голова меньше человеческой. Лицо разглядеть не удалось. Это точно не медведь. Я видел много медведей, но это не было на них похоже. А фотографии снежного человека не соответствуют тому, что мы видели. Я рассказал об этом знакомым. Большинство подумали, что это снежный человек. Один человек из окружного управления по контролю за животными сказал, что его сосед зимой видел снежного человека, который рылся в мусоре. На следующий день нашли большие следы, и собаки не подходили к этому месту. Я решил написать вам, чтобы узнать ваше мнение. Я живу на ферме уже более 20 лет, но никогда не сталкивался с чем-то подобным. Спасибо за ваше время. Работала моя бабушка в больнице и любила очень свою работу. Могли и ночью вызвать, и приходилось ей ехать. Если успела поспать, хорошо, а было и такое, что не успевала глаз сомкнуть, как уже пора снова на работу. Она до сих пор с таким увлечением рассказывает про больницу, хотя мне лично слушать это не очень приятно. Кровь, кишки. Так вот, перейдем к истории. Дальше с ее слов. Все уже разошлись, а мне нужно было кое-что доделать. Сижу я и слышу плач ребенка. Думаю, переработала, наверное, потому и чудится. Плач был очень тихим, но слышно его было хорошо. Продолжалось это очень долго, потом через несколько минут плач снова повторился. Я испугалась, перекрестилась, и плач пропал. На следующий день я поняла, что ребенка там быть не могло, ведь на тот момент я подрабатывала в реанимации и хорошо помнила, что там были только дед и женщина. Еще одна история. Прилегла я в пустой палате отдохнуть. Только начала засыпать, и вдруг слышу шаги. Открыла глаза. Никого нет. Только успела закрыть глаза, как опять отчетливо слышу аккуратные такие шажки. Я так уснуть и не смогла. И третья история. Работала я в роддоме. Сидели мы с девочками как-то и пили чай. Вдруг я вижу, что идет одна из рожениц. Только странная она какая-то, напуганная. Подхожу я к ней и спрашиваю: «Что случилось, вам плохо?» А она мне отвечает: «Сон такой дурной приснился, как будто я при родах умерла». «Что ты такое говоришь? Не бери в голову, это просто сон». И вот через несколько дней я узнаю, что девушка эта действительно умерла. Лето 2016 года в Приморье выдалось сырым и холодным. Весь июнь люди ходили в теплых куртках. Затем начался сезон дождей. Тайфун следовал за тайфуном, а последний из них, печально известный Lion Rock, был самым разрушительным. Когда стихия успокоилась, у нас возникла проблема. Сильно поднялись грунтовые воды. Все подвалы и погреба в поселке оказались затоплены. Где по колено, а где и по пояс. У меня посреди огорода образовалось целое озеро с топкими болотистыми берегами. Огромные тыквы, помидоры, баклажаны и капуста скрылись под водой. Спасти хотя бы часть урожая не было возможности. Напитанная водой земля стремительно засасывала ноги и очень неохотно их отпускала. Относительно сухо было лишь около дома, цветнике и на грядках клубники. Погодная аномалия испортила жизнь не только людям. Лесным тварям тоже пришлось несладко. Напоследок началось нашествие змей. И это были не безобидные ужи, а ядовитые щитомордники. Люди встречали гадин в самых неожиданных местах. На крыльце, дорожках, грядках, заборах и в сараях. Я сама змей особо не боюсь, при виде их не впадаю в ступор и не бьюсь в истерике. Несколько лет на моем участке живет старый полос, и я ничего не имею против. Как-то я решила сходить на рынок, отсутствовал часа четыре, и когда вернулась, сразу почувствовал, что на моем участке происходит что-то не то. Непонятная тревога охватила меня, когда я увидела трех своих кошек на дорожке, ведущей к дому. Они приняли неестественные напряженные позы и, казалось, внимательно смотрели друг на друга. Приглядевшись, я увидела, что объектом их пристального внимания является щитомордник. Змея свернулась в кольцо, а голову высоко подняла. Она была похожа на кобру, готовую к нападению. Прямо перед змеей сидела моя черная кошка Мура. Угрожающе поднятую лапу она держала в сантиметре от змеиной головы. Казалось, что обе они, и кошка, и змея, гипнотизируют друг друга. Напротив того места, где устроилась змея, в фундаменте дома расположена вентиляционная отдушина. Летом она всегда открыта. Напротив отдушины, закрывая ее собой, сидела моя вторая кошка Лариса, а третья Алиса, выгнув спину, стояла у живой изгороди и при этом натурально рычала. Было ясно, что кошки блокировали продвижение змеи в трех направлениях – на крыльцо, в вентиляцию и в сад. Сколько они так охраняли территорию, пока я не вернулась, я на цыпочках подошла в сарай за тряпкой. Когда вернулась, кошек уже не было. Змея не спеша ползла в сторону вентиляционной отдушины, явно намереваясь поселиться в доме. Я при всей своей толерантности этого допустить не могла. Одно дело безобидный полос в дровянике, но щитомордник в доме. Фу. Удар тряпкой пришелся на середину туловища гадины. Я вынесла тварь за калитку, мимо проходила многотонная фура и окинула змею под колеса. От ядовитой твари остался лишь отпечаток на асфальте. Я вернулась в сад и присела на лавочку. У меня слегка дрожали ноги и кружилась голова. Кошки же сидели на крыльце, словно ничего не произошло. Возможно, они спасли мне жизнь. На тот момент мы проживали в частном секторе в своем большом доме. Я, мама и моя сестра Аня. Сестра старше меня на 3 года. На тот момент ей было 19, а мне 16. Мама воспитывала нас одна, с отцом они разошлись, когда Ане было 5 лет, а мне и того меньше. После развода мама с головой ушла в работу, а с нами сидела бабушка. Мама часто работала по ночам, и бабушка ночевала с нами. Бабушка умерла, когда мне было 12 лет. С тех пор мы стали ночевать одни. Время шло, мы взрослели. Я поступила в медучилище, где училась моя сестра. В этот день я пришла после учебы, как обычно, под вечер. Засиделась в библиотеке. Немного полистав свои учебники, я захотела спать, что, собственно, и сделала. Проснулась я уже около 10 вечера. Немного поворочившись на своей кровати, я услышала голос в зале и, не задумываясь, встала и пошла в зал. Войдя туда, я увидела Аню и ее жениха Сашку. Они что-то обсуждали. Увидев меня, они сразу же накинулись на меня с вопросом: какой фильм лучше, о зомби или о призраках? Я, конечно же, не задумываясь, ответила, что о призраках, на что Сашка сразу же выдал, что призраки — это все фигня, а вот зомби — это круто. Я лишь пожала плечами и села на диван. Сашка включил фильм, конечно же, про зомби. Фильм был, так скажем, не ахти, но спать почему-то мне не хотелось, и от нечего делать я досмотрела этот фильм до конца, после чего пошла в свою комнату. Немного посидев за компьютером, я снова захотела спать. Выключив свет в комнате, я расправила постель и легла на кровать. Не знаю, сколько времени я ворочалась, но уснуть почему-то не получалось. Мое внимание привлекла необычная луна, которая своим светом освещала всю мою комнату. Привычка у меня есть одна дурная — не закрывать на ночь шторы. Я считала, что меня все равно никто не увидит. Живем в своем доме, а вокруг большой двухметровый забор, да еще и зима на дворе. Кому понадобится за мной подглядывать? Вот и в эту ночь шторы были открыты. Я долго разглядывала тень, которая падала от луны на стену над моей кроватью. Рядом с моим окном растет сирень, и вот она немного отражалась на моей стене. Ее ветви немного качались от ветра. Сухие безжизненные ветви напоминали мне чьи-то длинные руки с худыми пальцами. Ветер раскачивал их, словно эти самые руки как будто звали меня к себе. Я отвернулась от стены. Немного полежав, я снова повернулась, чтобы посмотреть на те самые руки, чтобы еще раз убедиться, что это всего лишь ветви сирени. Но когда я повернулась, меня охватил ужас и страх. На стене были очертания чего-то непонятного, как будто кто-то стоит перед окном в капюшоне и смотрит в мое окно. Не помню, как я соскочила с кровати. Забежав в зал, я даже слова не могла сказать. Немного отдышавшись, я начала говорить о том, что я видела, и ребята мне, конечно же, не поверили. Сашка засмеялся и сказал, что я так решила отомстить им за то, что они не захотели смотреть фильм о призраках. Я обиделась и села на кресло, и буквально через секунду погас свет в доме, и им стало не до смеха. Сашка меня подкалывал, что, мол, чего я там нахимичил-то, раз в доме погас свет. Аня с Сашкой пошли посмотреть пробки, может, выбило или еще что, но пробки, как ни странно, были в порядке. Мы сели в зале и обдумывали причину, почему в доме нет света, и что было за тень в окне, хотя ребята надо мной подшучивали, что мне на ночь нельзя смотреть ужастики. Все их подколы прервал непонятный скрежет на кухне. Мы вышли на кухню и начали оглядываться по сторонам. Звук исходил от окна, будто бы снаружи кто-то скребет по стеклу. Не успели мы дойти до окна, как точно такой же звук начал исходить из зала. Мы побежали в зал, звук прекратился. Сашка не вытерпел, накинул куртку и побежал на улицу, чтобы разобраться с тем, кто над нами решил подшутить. Минут через 20 Сашка зашел в дом с удивленным видом. Мы начали его расспрашивать, видел ли он чего на улице, но Сашка также удивленно пожал плечами и сказал, что обошел вокруг дома 2 раза, но следов никаких не было, кроме тех, что оставил он сам. Я спросила, не видел ли он следы под моим окном, на что Сашка ответил, что под моим окном вообще большая куча снега, которая припорошена свежим снегом, и подойти к ней просто нереально. Мы сидели молча и слушали тишину, как вдруг услышали такие же звуки, что и ранее из комнаты мамы. Меня уже трясло от этого всего. Я на трясущихся ногах поднялась и пересела ближе к Ане. Минуты через 2 все прекратилось. И я выдохнула. Встав, я направилась на кухню, чтобы попить воды, и снова мне послышались непонятные звуки. Только на этот раз они исходили сверху, как будто бы кто-то громко топал на чердаке. Я бросила стакан и побежала в зал. Может, мне все послышалось? Но, увы, ребята тоже слышали тот же самый топот. Тут Аня не вытерпела, подскочила и направилась в комнату к маме. Когда сестра спешно вернулась, мы увидели в руке у нее свечу и маленькую баночку с водой и блокнот. Она зажгла свечку и начала обходить все комнаты и брызгать во все углы водой. При этом что-то бормотала себе под нос, вроде она читала какую-то молитву. После того, как она обошла весь дом, все прекратилось. Остаток ночи мы просидели на диване, не понимая того, что все-таки это было. На следующий день мы узнали, что через несколько домов от нас умерла женщина. И по словам соседей, труп пролежал дома около 2 недель. Родственников у нее не было, Тревогу забили соседи, так как женщина не выходила на улицу давно. Они пошли ее навестить. Мало ли, может, приболела или еще что. Когда они пришли, соседка не открывала двери, и они вызвали милицию. Дверь сломали, и милиция обнаружила труп. И еще, в эту самую ночь, когда с нами это происходило, на соседней улице, она у нас за огородом, умерла старая бабушка. Совпадение это или нет, я не знаю, но когда мы рассказали эту историю маме, она сказала, что, может быть, эта душа той женщины ходила и хотела, чтобы ее нашли. Повторюсь, родственников у нее не было, вот и ходила по соседям. Заодно и бабушку с соседней улицы с собой забрала. Вот такая история. Осенью 2004 года в Гималаи отправилась группа индийских ученых-глицеологов, специалистов по льду, которым повезло почти час наблюдать за странным гуманоидным существом. Это произошло 27 сентября 2004 года, предпоследний день работы экспедиции. В тот день пятеро ученых находились в лагере на леднике Самудра-Тапу, что находится на высоте 4400 метров возле высокогорного озера Чандра-Таал. К слову, это озеро окутано множеством старинных легенд и преданий о наблюдении тут необычных существ. Около 7 часов утра ученые заметили невысоко летящее над землей нечто, что напоминало человекоподобное существо, но довольно маленькое, максимум метра полтора в высоту. Уже через несколько дней после инцидента краткая заметка о нем появилась в индийско-американском журнале «Силикон Индия». К этому необычному объекту были как будто прикреплены воздушные шары, несколько белых и один красный. У него было видно ноги, но мы не могли разглядеть рук. Он приближался к вершине холма, но он начал двигаться в нашем направлении, когда мы пошли в его сторону. Однако, когда наши носильщики подняли шум, он переместился к вершине холма. Объект оставался неподвижным около 5 минут после достижения вершины холма, а затем двинулся в другом направлении, прежде чем исчезнуть. Интересно, что когда он попал на солнце, то почернел, а в тени холма стал белым, описывал один из ученых. В оригинальном тексте было также указано, что ученые сделали множество фото, но ни одно из них почему-то не было опубликовано в СМИ. Через год более подробное описание этого же наблюдения появилось в журнале «India Today». Около 6.45 утра, когда ученые готовились покинуть свои палатки, один из носильщиков заметил белый объект на вершине соседнего горного хребта и закричал: «Сэр, там идет снежный человек». Затем Анил Кулкарни, старший научный сотрудник, который четверть века занимается картографированием ледников, и члены его команды увидели нечто похожее на робота, парящего в нескольких дюймах над землей и приближающегося к лагерю по склону горы. Кулкарни и его коллега, геолог Сунил Тхар, достали свои цифровые камеры и начали снимать объект, в то время как команда побежала к горе. Продолговатый объект, высотой около от 3 до 4 футов, тем временем продолжал двигаться вниз по склону в сторону команды. У него была цилиндрическая голова с двумя насадками, похожими на воздушные шарики, тело, руки и 2 ноги. Казалось, что он ходил, присаживался и мерил шагами, как человеческое существо, вспоминал Сунил Тхар. Ученые наблюдали за существом около 45 минут и остались в недоумении от увиденного. Сделанные ими фото они отправили в свою организацию ИСРО, Индийская организация космических исследований, присоединив к ним свое описание. Далее этот отчет был отправлен военным. К какому выводу пришли эти организации, неизвестно, но Кулкарни считает, что это был НЛО, или сложный иностранный зонд-шпион, способный к высокой маневренности. «Это загадка за пределами человеческого восприятия», — говорит Сунил Тхар. «Пока не существует известной технологии сопоставления в гражданской сфере, которая объяснила бы загадочный объект, который мы видели так близко», — говорит Кулкарни. «Это не было похоже на рукотворный объект», — высказал свое мнение геолог Раджеш Калия. В конце мая мы уже не учились, и я решила съездить в деревню. Там я из бабушкиных книг и разговоров с ней узнала многое про всякую нечисть, духов и порчи. На дворе была теплая погода, мы все использовали летний душ. Он оббит железом, когда на него лезешь, это железо прогибается, издавая звук, похожий на слабый гром. Надо заметить, что слева от него, буквально в 2 метрах, расположен вольер с овчаркой Рексом. Пес он молодой, а потому все время носится, бегает, лает. Все время в движении. Так вот, когда солнце уже садилось, в душ пошла я. Долгое время я просто стояла под водой, вылезла и намотала на себя полотенце. И тут слышу, что крыша гремит. Ну, думаю, дед влез воды налить. Но звуки все не прекращались. Я выглянул, но ничего не увидела. Тут я посмотрела на собаку. Рекс застыл с поднятой вверх головой, то и дело переводя взгляд то на меня, то на крышу душа. Я осторожно вышла и обошла его вокруг. Ничего не заметила, а звуки прекратились. Я посмотрела на пса, а он в будку забился и ни звука. Думаю, что тут происходит в конце концов. Тут я слышу, как внутри душа кто-то скребется. Я стояла в растерянности, потом аккуратно взяла вещи и пошла в дом, даже не закрыв дверь. Позже я вышла, осмотрела крышу, все болты были на месте. И тут вдруг слышу, собака заливается лаем, смотря в одну точку в палисаднике, что напротив меня. Он все время туда смотрел и не переставал лаять. Ну, я быстренько прошмыгнула в дом и никому ничего не сказала. А предыдущей ночью из крана потекла вода, хотя, как выяснилось, болты все были закручены. Потом она также сама остановилась. Историю рассказал мой знакомый с его слов. Жил я в маленьком городке, работы хорошей не было, так что решил поехать в Москву на заработки. По приезду снял комнату в 2-этажной квартире. Соседи у меня были хорошие, пожилая семья, муж с женой, бабуля Галя и ее муж Коля. Они пенсионеры, весь день были дома, а я с утра до позднего вечера на работе. Единственное, что мне не нравилось, Коля иногда выпивал. И как выпьет, всегда включает свою любимую музыку времен СССР. А было это по ночам обычно. Баба Галя всегда ругалась на него. Да и возраст уже не тот, сердце больное. Но ему все равно было. Я старался как-то терпеть, все-таки они хозяева, могут и выгнать. Но иногда нервы не выдерживали. Заходил и все высказывал. И, как ни странно, музыка сразу затихала, а на утро Коля извинялся. Проработал я так год, дали мне отпуск, решил на родину съездить, семью навестить, да и деньжат подзаработал, подарки купил. Побыл я там недельку, поехал обратно в Москву, поезд был дневной, поэтому приехал поздно вечером, дома был уже ночью. В квартире ничего не изменилось. Соседи, видимо, спали, свет был выключен. Зашел в свою комнату и лег на кровать, но что-то мне не спалось, мысли всякие лезли в голову. Пролежал я так 2 часа где-то, слышу, музыка заиграла. Ну, думаю, хорошо, что еще пару дней отдыхать, да и не спится, пусть себе слушает. Но проиграла одна песня, и музыка затихла. Мне это показалось странным, так как если среди ночи Коля включал музыку, то это было надолго, а тут только одна песня. Как-то быстро я отключился, проснулся утром, Выхожу на кухню покушать, а там баба Галя сидит, а глаза у нее какие-то грустные. Вышел когда, даже внимания не обратила. «Привет, баб Галь», — говорю. Она мне сразу: «Ты когда приехал?» Говорю: «Сегодня ночью, а что?» «Коля, — говорит, — умер 2 дня назад. Сердце». Я задумался сразу. Вспомнил музыку, но говорить про это Гале не стал. Ей и так тяжело было. Я ей еще бред какой-то нести буду. Но сразу подумал, что это она его вспоминала ночью и включила его музыку любимую. Начал расспрашивать, что да как. Оказалось, что она сразу, как умер Коля, ушла к соседке и не могла дома находиться. Тяжело ей было. А сегодня похороны. Пришла только что. Собраться надо. Меня это все очень сильно озадачило. Никак не мог понять, откуда играла музыка. Тем более та, которую я постоянно слышал от соседа. Баба Галя помянуть предложила. Зашли к ним в комнату, по стопке выпили. Ну и что-то она разрыдалась. Включила музыку, говорит: «Вот, послушай его любимую песню». Я обалдел. Это была именно та песня, которую я слышал ночью. Был на похоронах, в храме свечку поставил. Но Галь так и не рассказал об этом. Здравствуйте. Я хочу рассказать вам тревожную историю, связанную с Рождеством. Она произошла в маленьком городке на острове Маунт Дезерт. Меня зовут Джордж, я прожил там всю жизнь. Я не называю деревню, потому что это может повлиять на местных жителей. Я видел все своими глазами, зная, что это правда. Все началось в декабре 1960 года. Мне было 12 лет. Каждую неделю мы с мамой ходили в магазин, которым владел старик по имени Большой Джон Корна. У нас не было машины, поэтому мы ходили пешком. Зимой это было непросто из-за снега. Большой Джон был известен в округе. Он спас девочку от серого волка в 1930-х годах. У него остались шрамы на руках. Он рассказывал детям захватывающие истории, особенно о своей жизни. Однажды я любовался его рождественской елкой. На ней были деревянные игрушки, которые он вырезал сам. Среди них были медведи, слоны, тигры и другие животные. Я был поражен мастерством Джона. Он подошел ко мне, сел в кресло-качалку у печи и закурил трубку. Он спросил, верю ли я в Санта-Клауса. Я ответил, что больше не верю в эту историю. Джон улыбнулся и сказал, что это хорошо. Несколько дней спустя мама попросила меня сходить в магазин. К нам пришла тетя, и мама была занята. Я отправился в магазин один. Когда я пришел, Джон сидел в кресле и читал журнал. Он предложил мне поговорить. Я сел напротив него и приготовился слушать очередную историю. Но то, что он рассказал, превзошло все мои ожидания. Джон выглядел серьезным. Он посмотрел в глаза и сказал: «В канун прошлого Рождества я видел мертвое тело Санта-Клауса». Я не знал, что ответить. Он продолжил. Я услышал треск в лесу и пошел проверить. Там я увидел мужчину с окровавленной бородой и волосами. Он был одет в рваное красное платье и брюки. Я проверил, жив ли он, но он был мертв. Тело было изуродовано, хотя крови было немного. Джон сообщил о находке властям. Они забрали тело, но попросили его не распространяться об этом, пока не установят личность погибшего. Он согласился. Я спросил Джона, почему он рассказывает мне об этом. Он улыбнулся и ответил: «Потому что я должен кому-то об этом рассказать». Затем он протянул мне пару проволочных очков без линз и сказал, что они принадлежали Санта-Клаусу. Я положил их в карман и пошел домой. 2 дня я думал о том, что рассказал Джон. В конце концов я решил, что это была его очередная выдумка. Я положил очки в коробку и засунул ее в шкаф. В канун Рождества мама вернулась домой после похода в магазин. Она спросила кого-то по телефону, не знают ли они, почему магазин закрыт. Папа решил съездить к Джону, чтобы проверить, все ли в порядке. Он вернулся через час и сказал, что машины Джона нет на месте, но дым идет из трубы. Он позвонил шерифу, чтобы узнать, что случилось. Прошло несколько дней, но Джона никто не видел. Шериф наконец решил войти в дом. Он ничего не обнаружил и не нашел подсказок о местонахождении Джона. Следующим местом для поисков стал магазин. Я не знал, что обнаружил шериф, пока отец не рассказал мне об этом несколько лет спустя. Они нашли в подвале груду старых ковров. Один из них источал странный запах. Они вызвали окружного коронера. На месте они обнаружили останки человека в изодранном красном платье и штанах. Я был потрясен. Я рассказал отцу историю, которую услышал от Джона, и передал полиции найденные очки. С тех пор я ничего не слышал, что могло бы пролить свет на этот инцидент. Я не знаю, что случилось с Джоном. Серега, привет. Есть небольшая, но абсолютно правдивая история, которая случилась с моей тещей. Рассказала она мне ее пару часов назад. Это произошло 32 года назад в Ставропольском крае, в станице Р, когда она была 20-летней девушкой и молодой мамой. И летним вечером, находясь в доме на краю станицы, качала в подвесной люльке своего новорожденного первенца у открытого окна. Также рядом была маленькая девочка, Золовка, которая также была свидетелем. Ее муж уехал на работу в ночную смену, и она осталась одна с детьми. Внезапно из открытого окна протянулась огромная мохнатая рука в попытке выхватить ребенка из люльки, но девушка успела быстро его подхватить и отбежать. Рука исчезла, и они, закрывшись в доме, просидели до утра с включенным светом и отчетливо слышали необычный, странный и страшный вой, не похожий на ранее слышимые, которые обсуждали все соседи, также его слышавшие, и говорили, что выходили на улицу и показалось, как будто это выло где-то внутри дома. Я также поинтересовался, были ли еще там какие-нибудь случаи или нападения, но вроде ничего больше замечено не было. Всем привет! Хотел давно поделиться историей, которую мне рассказала моя девушка примерно 2 месяца назад. Пишу от первого лица. Наверняка вы замечали хоть раз, что ваши домашние питомцы следят за кем-то в пустоте. Сколько помню, кошки мои или знакомых частенько пучеглазили на невидимые объекты, принюхивались или шипели. Я никогда не придавал этому особого значения. Около 7 лет назад у меня появилась 3-цветная кошка Мася. Кошка мне досталась с помойки, с крайне пакостливым характером. Просто когда я ее увидела, я поняла, что это именно моя кошка. По приходу домой на протяжении года меня ждала одна и та же картина. Опрокинутые цветы, разодранная макулатура, разграбленное мусорное ведро. Любые мои меры не приносили плодов. Странности у котенка тоже были. Например, сидя в своем любимом домике в уголочке, она ласково мурлыкала, будто ее кто-то поглаживает. Бегала за невидимым существом по всей квартире. Казалось, будто кто-то с ней играет в мышку на веревочке. Иногда выгибалась колесом и шипела в темноту в коридоре. А потом бросалась с характерными боевыми кликами в темноту. Когда Масе было около 2 лет, она выпала из окна. И не просто так, а будто ее толкнули. Очень долго мы лечились, и после этого ее как подменили. Она стала озлобленная ко всем, кроме меня. Часто кидалась в пустой темный коридор. Бывало, что сидишь вечером, читаешь книгу. Она лежит, мурлыкает рядом. Вдруг соскочит, начинает рычать и убегает в коридор, откуда становятся слышны звуки битвы. Когда я за ней иду, она просто садится в угол, уставится в одну точку и рычит. Иногда невидимая точка начинала движение, и незамедлительно от массы следуют ответные выпады в сторону невидимого объекта. Когда в квартире гремит посуда, хлопнет от сквозняка дверь, скрипнет половица, громко смеются соседи, Мася впадает в боевую позу и спешит на разборки к источнику звука. Однажды вечером у нас во всем районе отключили электричество из-за аварии. Я дома осталась одна. Делать нечего, я как в старину при свете свечки читала книжку, как вдруг услышала четкие шажки с кухни до коридора. Было ощущение, что маленький ребенок быстро топает. Мася зарычала и сорвалась на разведку. Привыкшая к ее выпадам, я продолжила свое занятие. Через пару минут кошка вернулась. Но тут появились шаги примерно с того же места, где закончились, и быстро затопали по длинному коридору в сторону большой комнаты, где я лежала. Мася с еще более агрессивной стойкой убежала на защиту. Вернувшись всклокоченной, она как-то странно смотрела на меня, не переставая тяжело дышать. Только я захотел ее взять и погладить, как шаги раздались вновь, уже на пороге моей комнаты. Кошка зашипела, выгнула спину, стала похожей на большую распушенную колючку. Мне стало жутко, ведь в данном случае я не могла найти логического объяснения четким звуком приближающихся шагов. Мася, не отходя от меня ни на шаг, шипела с удвоенной силой. Звук переходил в хрип. Я уставилась на порог, как вдруг нечто невидимое запрыгнуло на край дивана, на котором лежала я. На мягком пледе оставались четкие следы от невидимых ножек. Кошка резко кинулась в сторону следов. Началась ужасная битва, как будто дерутся две кошки. Только одну ты не можешь видеть. В этот момент включили свет, и битва прекратилась. Мася долго сидела рядом со мной и строго сопровождала меня в тот вечер по квартире. Теперь в моей квартире свет горит всегда и везде. И если где-то перегорает лампочка, я слышу шлепающие торопливые шаги в мою сторону и вижу вздыбленную шерсть моей защитницы. Я студент, учусь в колледже прикладных искусств на третьем курсе. Получаю образование в городке, который находится в 50 километрах от родного города. Домой стараюсь приезжать каждые выходные, но ближе к сессии работы становится гораздо больше, точнее она накапливается за 2-3 первых месяца семестра, поэтому наперекор друзьям и с их вечными уговорами приехать, я вынужден оставаться и наверстывать упущенное. Бывает, на месяц пропаду в учебе, бывает и больше. Иногда я специально не приезжаю, чтобы не выслушивать от мамы часовые лекции на тему «Почему ты все оставляешь на последний месяц?». Этому есть оправдание, но не для мамы. Дело в том, что отец ушел от нас, когда мне было 8-10 лет назад. И с тех пор у нас с мамой начались финансовые проблемы. У нее не было возможности обеспечить меня должным образом, поэтому я еще на первом курсе начал делать мелкие заказы по ювелирке. Тому цепочку спаять, тому кольцо уменьшить. Так и живу. Изредка даже получается отдавать маме часть скромной прибыли, объясняя, что со стипендии осталось. На втором курсе, больше года назад, приехал я домой за неделю до сессии. Причин этому было несколько, но главный был день рождения близкого друга, на который я был приглашен. Сделал ему подарок своими руками, печатку серебряную, да и текст поздравительный придумал заранее. Одним словом, предвкушения были приятные. Само торжество должно было состояться на следующий день по моему приезду. Сижу дома, расслабляюсь, пью чаек под любимую музыку. Внезапно, как-то в унисон моим потугам подпевать, раздался звонок по мобильному. Звонила мама со смены. Говорила, что будет через 2 часа и чтобы я проверил, есть ли в доме вода. Большую часть своего времени я провожу на учебе, и из моей головы совсем вылетело. Наша улица находится на холме, чуть выше остальных домов в радиусе нескольких километров. Из-за этого у нас часто пропадает вода в трубах. Как правило, это происходит в часы пик, но затягивается куда дольше. Открутил я кран и в ответ услышал лишь шипение, которое напоминало мне звук морских ракушек, приложенных к уху. Периодически шипение менялось на бульканье насоса, пытающегося поднять воду в наши краны. Взял я ведро и канистру, они у нас всегда были на такие случаи, и пошел к соседям ниже по тропе воды набрать. Перчатки вязаные надел, капюшон на голову накинул и ушел, не закрыв дверь на ключ. А зачем? Кто станет соваться в ничем не примечательный домик на богом забытой улице в такую метель? Был у нас сосед-архитектор, знатная персона. И дом себе выстроил, и машину купил, и двойняшек с женой недавно родили. Молодец, в общем. Но никогда не зазнавался, добряк он. Улицу постоянно пытался благоустроить по мере своих возможностей. Людям помогал с документными делами, все его любили. Вот и тогда иду я с ведром и канистрой, оглядываю соседские дома, а свет только у Михаила горит, этого самого архитектора. Идти было 200 метров, но я и иду. А метель чудовищная, мело так, что за мной уже 10 метров следы пропали под слоем мягкого снега. Захожу во дворик Михаила, обхожу дом и стучу в заднюю дверь. Раз, второй стучу, третий. Пока пытался достучаться, помню, успел заметить новые постройки на его территории. Баньку и альтанку, диковинную какую-то старинной формы. «Привет, Олеж!» — открыл он дверь наконец. Я сориентировался, выкинул из головы мечтания о лучшей жизни и попросил воды набрать. Протягиваем Михаилу канистру с ведром, он взял и говорит: «Сашке с Дашкой 6 месяцев уже, празднуем, не хочешь зайти поздравить? Я тебя налью и накормлю». Жуть как неудобно стало мне, но и я и отказался. Даже в прихожей не стал ждать, пока вода наберется. Во дворе встал, руки в карманы и жду, пока меня снегом накроет, чтоб смог стряхнуть с капюшона. Вдруг слышу шаги, снег скрипит, приблизительно в 5 метров от меня сзади. О, вода моя, подумал. Подождал еще 2 секунды, оборачиваюсь, никого. Более того, за моей спиной стена, и на земле снега нет. Крыша прикрывала от снега расстояние в 0.5 метра от дома. Но я очень отчетливо услышал, что шаги были именно сзади. Движимой логикой я прошелся посмотреть вокруг дома. На тропе никого вообще, ни собаки даже. Из дома тоже не выходил никто, ибо дверь скрипучая, я бы точно услышал. Померещилось, думаю, всякое бывает. По крайней мере, пытался себя в этом убедить. Возвращаясь с тропы в задний двор, смотрю, Михаил стоит, улыбается, точно на том месте, где стоял я, когда услышал шаги. «Вода уже набралась?» «Ты говорил, что хочешь лучше жить?» «Что, прости?» «Подпиши». И сует мне бумагу странную желтоватого цвета и по краям будто обугленную. Я отвел взгляд в сторону и засмеялся. Весело человеку, выпивать любил, но в меру. Когда я перестал смеяться, оборачиваю взгляд на Михаила, а его нет. Дверь была сразу за углом, и я сделал 5 шагов возле нее ждать. Гляжу, так канистра с ведром уже полные стоят под дверью. Я лишь ее приоткрыл и крикнул «спасибо». Похромал домой с неудобством. Канистра-то тяжелее ведра, вот меня и перекашивало в одну сторону. Пришел, оставил воду возле этажерки для обуви, допил свой уже холодный чай, выключил музыку и прилег. И только тогда я вспомнил то, на что не обращал внимания. Разговаривая с Михаилом, когда он в дом меня приглашал На нем был свитер с оленями. А когда его во дворе встретил, черный костюм, черная рубашка и легкая небритость на лице, хоть до этого никогда его с щетиной не видел. Вспомнила случай. Точнее, помню его всегда. Я жила в деревне. У меня была подруга Александра, только она на порядок старше меня. На тот момент мне едва исполнилось 13, а ей было около 30. Но сверстников у меня в деревне не было, да и с Александрой мы крепко сдружились. А еще она ведьма. Так вот, пошла я утром в школу. Мороз. Зашла, наконец, в здание. А там меня классный руководитель встретила, сказала, что занятия отменены, потому что в школе холодно из-за мороза на улице. А у нас отопление в школе было не очень. Да и здание старое, но все равно потеплее, чем на улице, поэтому я погрелась минут 5 и пошла домой. Учительница мне еще домашнее задание дала, но так как была пятница и впереди выходные, то я решила не сразу домой пойти, а зайти к Александре. Замерзла жуть. Я тогда рукавицы дома забыла, карманы не спасали и к тому же в одной руке сумку несла, так что кожа на морозе потрескалась в кровь. Косы, торчащие из-под шапки, побелели вместе с ресницами и бровями. Добралась. Александра дрова в дом носила. Когда меня увидела, сказала, чтобы я заходила скорей. Я влетела в теплый домик, сняла обувь и сразу к печке. Александра зашла следом с охапкой дров в правой руке. Левой закрылась на засов, уложила дрова под печь и разделась. Я тоже сняла пальто. Затем Александра увидела мои потрескавшиеся руки. Они немного зудели. Взяла их в свои, подержала, при этом прошептала что-то. Я в это время почувствовала тепло, и зуд прошел. Потом Александра отпустила мои руки и пошла к плите. Там чайник кипел. А я на свои руки посмотрела, никаких кровавых трещин, ровная кожа. Ну, подобное уже было не раз, я просто поблагодарила. Потом мы пили чай и разговаривали, а после этого я уснула. Проснулась уже темнеть начало. Александра тоже спала, но недолго. Через несколько минут после того, как проснулась я, зазвенел будильник, ровно в 16:30. Это Александра поставила. Теперь и она проснулась. Мы поели картошки с мясом. Мне домой идти не хотелось, но надо было. Александра это знала и предложила остаться дольше, хоть на ночь. К ней вот-вот должен был зайти один из деревенских мужиков зачем-то, и она ему скажет, чтобы он моим родителям передал, что я у нее и не приду до утра. Я согласилась. Немного спустя пришел тот самый мужик, им оказался наш сосед. Они о чем-то шептались, я не подслушивала. Потом Александра ему что-то отдала, тряпку завернутая, а он ей рыбки свежие оставил. Затем мы весь вечер с ней проболтали и легли спать в 10:00. Я проснулась, было темно, глянула на часы 11:00. Пить хотела. Встала, пошла к ведру. Заметила, что Александра в доме нет. В это время она обычно на чердак уходит. Такой-то мороз и на чердак, подумала я. Легла спать дальше. Просыпаюсь второй раз, Александры нет. Думаю, что уже утро. Оказалось, что только 2:00. Это меня насторожило. Александры слишком долго нет. Если она ушла на чердак, то должна была вернуться через час или полтора, тем более зимой. Я решила подняться и посмотреть. Александра мне запретила ходить на чердак по пустякам, но в экстренных случаях можно. На чердаке было темно, но я разглядела лежащую на полу Александру. Если бы это было летом, то я бы развернулась и ушла, так как она часто входит в такое состояние, а со стороны кажется, что она спит, либо в коме. Но зимой в такой мороз она не стала бы этого делать на чердаке. Я попыталась ее разбудить как-то, но реакции никакой. Тогда я подумала, что мне надо утащить Александру домой. Это тяжело. Не то чтобы я утащить не смогу, просто надо было ее с чердака по лестнице спустить так, чтобы шею не свернуть ни себе, ни ей. Уже я собралась приступить, как услышала скрип снега и шаги. Дверь в дом открылась и закрылась. Я встала, как вкопанная, лицом к выходу с чердака. Потом слышу, как дверь дома снова открывается, и взволнованный голос Александры. «Дара!» Это она меня звала. Тут я совсем в шоке была. А кто же тогда лежит на полу? Я повернулась, но на полу уже никого не было. Я не знаю, как это может быть. Я же к ней прикасалась, видела, чувствовала. Александра тем временем продолжала меня звать, а догадалась, что я на чердаке. Стала подниматься по лестнице, а я тоже к выходу рванула. Она меня спросила. «Меня потеряла?» «Да», — коротко ответила я. Мы зашли в дом. Александра на меня посмотрела внимательно. «Ты чего такая напуганная?» Я ей все рассказала. Она мне ответила, что такое бывает, чтобы я внимания не обращала и на чердак не ходила больше. Я ее спросила потом, где ты была столько времени. Александра ответила, что была в лесу. В 2013 году мы с женой навестили мою тетю и дядю на ферме юго-восточной Манитобы. Мы остановились в небольшой комнате на чердаке, откуда открывался живописный вид на участок. Утром я заметил движение в поле. Сначала это было трудно разглядеть, но вскоре я понял, что это большая собака, а может быть и волк. К моему удивлению, животное встало на задние лапы и пошло. Вскоре она скрылась в лесу. За завтраком я рассказал об этом тете, она лишь улыбнулась и ничего не ответила. Это было странно, ведь обычно она всегда готова поддержать разговор. Моя жена тоже заметила ее странное поведение. Позже я поговорил с дядей в сарае. Я рассказал ему о том, что видел. Дядя подтвердил, что в округе водятся волки, но сам он их не встречал много лет. Когда я описал ему волка, который встал на дыбы, он отмахнулся, сказав, что такое возможно. Однако его безразличие насторожило меня. Недавно я наткнулся в блоге на истории о людях-собаках и задумался, может ли то, что я видел, быть связано с событиями, о которых рассказывал дядя. Несколько недель назад, во время рождественских каникул, мои дядя и тетя снова приехали к нам. Мы сидели в гостиной, когда дядя вдруг упомянул, что пропали три его козы. Ни следов крови, ни других улик не было, но ворота оказались открытыми. Тогда он спросил меня, помню ли я того волка, которого я видел на ферме. Я хорошо его помнил, хотя с тех пор не думал об этом. Дядя рассказал, что несколькими неделями ранее слышал странные звуки возле сарая ночью. Выйдя проверить, он увидел гигантского волка, который бегал на задних лапах вокруг сарая и в поле. По его словам, рост волка был более 2,5 метров. Дядя не рассказал тете о том, что видел. Но когда козы пропали, он решил поделиться с ней и попросил друга присмотреть за фермой на время их отсутствия. Несколько дней назад я звонил дяде. Он сказал, что больше ничего не произошло, но они с тетей стараются не выходить на улицу после наступления темноты. Рассказав ему о том, что прочитал, я посоветовал ему связаться с вами. В сентябре 1978 года я с группой друзей-мотоциклистов отправился за город по грибы. Найдя симпатичную полянку, мы оставили на ней мотоциклы и разбрелись в разные стороны. Собрав грибы, мои приятели хотели перед обратной дорогой выкурить по сигаретке, а я, как некурящий, решил прокатиться по одной из дорожек, отходящих от поляны. Примерно через 200 метров я выехал на другую поляну. Было около 4 часов дня, и тут я увидел, что в одном месте березы видны как бы через неровное стекло. Любопытство заставило меня направиться именно туда. Как только я въехал туда, в глазах у меня потемнело, и я чуть было не упал с мотоцикла. Но через несколько мгновений состояние нормализовалось, и я увидел, что еду по лесной дороге с узкими колеями, а от прежней поляны не осталось и следа. Солнце, до этого светившее ярко, теперь было тусклым. Двигатель, до этого работавший на больших оборотах, стал рокотать редко, как на холостом ходу. А впереди, на холме, я увидел два ряда приземистых избушек, покрытых не то ветками, не то травой. Рядом с избушками не было каких-либо огородов или заборов, ровная покрытая травой земля. Объехав деревушку с правой стороны, я решил проехать посередине, между домами. В это время из домов стали выскакивать люди. Странным казалось, что бежали и двигались они, как в замедленной киносъемке. Лохматые, в грубой одежде травянисто-зеленого цвета. Они выглядели как люди из далекого прошлого. Один из них бросился на перерез мотоцикла, и мне удалось хорошо рассмотреть его. Выше среднего роста, короткие ноги, мощный торс, низко посаженная голова. Черты лица грубые, широкие скулы, большой рот, низкий скошенный лоб, глубоко посаженные глаза. Это был типичный неандерталец из учебника истории, однако нос у него был не приплюснутый, как у обезьяны, а вполне нормальный, человеческий. На голове была густая темная шевелюра. Человек попытался схватить меня, и это ему едва не удалось. Тут я выехал за пределы деревни и оказался на уже знакомой дороге. Двигатель стал медленно набирать обороты, и через мгновение все повторилось. Потемнело в глазах, закружилась голова, и я на полном газу вылетел на залитую солнцем поляну. Не останавливаясь и не оглядываясь, я доехал до своих друзей, которые накинулись с расспросами. Оказывается, я отсутствовал около получаса, и приятели уже успели выкурить по 3 сигареты. Хотя, по моим прикидкам, прошло не более 5 минут. Я рассказал о том, что случилось, и предложил всем вместе съездить туда и посмотреть. Однако двое приятелей, которые приезжали сюда раньше, заявили, что никакой деревни здесь никогда не было, и что эту историю я придумал, чтобы оправдать свое долгое отсутствие. И поскольку все торопились домой, дело ограничилось шутками и смехом. Впоследствии я все-таки вернулся на загадочную поляну, но, как и следовало ожидать, окно, параллельный мир, уже было закрыто. В 1972 году в 22:50 свидетель покинул парковку литейного завода в Iron Mountain, штат Мичиган, и обратил внимание на объект, летевший на высоте 30 метров над свалкой металлолома. Он заметил 4 огонька, 2 красных и 2 зеленых. Объект внезапно направил яркий луч на разбитые машины, затем выключил его и полетел на восток. Затем объект завис над деревьями и кустами. Любопытство взяло вверх, и свидетель подъехал ближе. Перед ним предстал гигантский круглый корабль в форме диска. На вершине корабля возвышалась куполообразная конструкция с большим стеклянным окном. За стеклом стояли 2 существа. Одно из них указывало на автомобиль свидетеля, затем обратилось к другому. Стекло мгновенно закрылось барьером, и корабль принял форму диска с куполом. Свидетель встал под объектом и увидел завораживающий красный свет, который действовал на него успокаивающе. Нижняя часть корабля имела небольшой выступ по краю, а его дно пересекали структуры, похожие на трубы или балки, соединенные с источниками света в форме креста. Свидетель услышал звук, напоминающий жужжание спускающегося электродвигателя, после чего наступила тишина. Свет стал ярче, и из-под четырех сфер под объектом начали исходить вспышки, похожие на молнии. Затем вокруг диска появилась спираль, напоминающая рыбью чешую, сферической формы и около 12 дюймов в диаметре. Диск поднялся, преодолел крышу литейного цеха и двинулся на северо-восток. На мгновение он выключил фары, пролетая над улицей. Затем остановился и исчез. Свидетель оказался дома. Много лет спустя он вспомнил, как луч света поднял его и перенес внутрь диска. Там он встретил двух существ, которых видел раньше. Один гуманоид был около 1,4 метра ростом, другой 1,2 метра. Их серая кожа переливалась, глаза были большими, а ушей и рта не было. На руках у каждого было по 4 пальца с крошечными подушечками, похожими на присоски. Внутри корабля все было металлическим. Сиденья украшали небесно-голубые подушки. Гуманоиды выглядели бесплотными, как голограммы. Свидетель получил телепатическое сообщение. Им нужны были электроны из железа, вброшенных автомобилей в качестве топлива. Но он не помнил, как покинул корабль. Это случилось в период моей срочной службы в 2007 году, примерно за полгода до дембеля. Я тогда ходил в наряды на контрольно-пропускной пункт номер 2 дежурным по КПП. Между собой КПП-2 мы называли дальним КПП или дальником. Почему это КПП называлось дальним, станет понятно позже. На этом объекте я провел основную часть своей службы, так как полтора года подряд заступал туда сутки через сутки. Можно сказать, в этот период времени КУНК, будка от военного ГАЗ-66, расположенный на территории КПП-2, стал мне вторым домом. Там я пережил много всего, в том числе и несколько разных необъяснимых происшествий. И с чем я столкнулся в то утро, также до сих пор не могу объяснить. На КПП-2 я чувствовал себя как рыба в воде. Мне нравилась атмосфера того места с первого дня нахождения в полку. Не знаю, что именно меня в нем притягивало, наверное, то, что этот объект находился на окраине леса, в отдалении от воинской части и домов офицерского состава, благодаря чему там ощущалось единение с природой, чувство свободы и независимости, ведь гражданское население военного городка и командование с проверками там появлялось крайне редко. Несомненно, привлекало и то, что на дальнике была своя собственная непередаваемая энергетика. Как сейчас помню, то раннее пасмурное весеннее утро. Метрах в 15 от Кунга находился маленький ветхий сарайчик, в котором один из наших мичманов, по сухопутному прапорщик, держал поросят, а сразу за этим сараем начинался густой лес. Было часов 6-7 утра. Мой помощник еще спал, и примерно за полчаса до его подъема с окраины леса прямо за сараем прозвучал дичайший рев, который пронесся эхом по всему лесу. Это был не рык, а именно рев. То есть от Кунга, в котором находился я и мой помощник, до места, откуда исходил рев, было всего метров 15. На самом деле, то, что я тогда услышал, даже обычным ревом трудно назвать. Я слышал, как ревут крупные хищные животные, тигры, медведи, а в лесах Приморского края самые крупные животные именно они. Но этот рев даже близко не был похож на рев тигра или медведя. Ни по громкости, ни по тембру, ни по каким-либо другим признакам. Более того, рев был как бы с примесью разрывающегося гортанного вопля. Подобный рев я слышал только в голливудских фильмах ужасов про разных фантастических тварей. Очевидно, что существо, которое издавало этот звук, было как минимум раза в два больше любого самого крупного животного. Я тут же разбудил своего помощника Леню. Когда он услышал этот рев, в его глазах появился ужас и паника. Было очевидно, что он не может поверить в реальность происходящего так же, как и я. По распорядку дня после подъема помощника, то есть примерно во время этого происшествия, Леня должен был идти на завтрак, но на камбус в столовую. Он идти категорически отказался. Я тоже не рискнул, ведь дорога к камбузу пролегала через лес. К слову, Леня родом из какой-то якутской деревни. И с самого детства он ходил на промысел с отцом. Охота, рыбалка, сбор грибов, ягод, шишек. В общем, все детство провел в лесу и до армии неоднократно видел медведей. Он лучше меня понимал, что ни к медведю, ни к тигру, ни к какому-либо другому известному животному этот рев отношений не имеет. Вскоре все стихло, а мы весь день просидели в кунге и решились выйти только к ужину. Рассказывать об этом никому не стали, даже не знаю почему, наверное, чтобы нас не засмеяли. На длинной лесной дороге между КПП-2, военным городком и воинской частью, все, кто стоял в наряде на дальнике, и до этого дня слышали разные странные звуки, шипение, плач ребенка, хруст веток и так далее. Но пытались объяснить это криком диких кошек, или тем, что ветви деревьев хрустят от мороза и ломаются под весом снега. Так себе объяснение. Особенно хорошо это понимаешь, когда сам находишься на той дороге. Особенно ночью, в метель, в ливень или во время ураганного ветра. И сам слышишь все эти звуки. Несмотря ни на что, дежурный по КПП-2 или его помощник каждую смену в 23.00 после закрытия шлагбаума на замок должен был нести ключ в казарму. Именно по этой дороге протяженностью около 200 метров, освещенной лишь парой фонарей. Потому и придумывали разные объяснения для самоуспокоения. Но реву, который мы с Леней услышали в то утро, невозможно было придумать никакого более-менее логичного объяснения. Можно предположить, что это существо привлекли поросята, которые содержались у мичмана в сарае. Но я думаю, что если бы оно хотело полакомиться свининой, то обязательно бы это сделало. Однако ни шума в сарае, ни поросячьего визга слышно не было. Также с того места, откуда раздавался рев, не доносился хруст веток, шуршание сухой травы и других подобных звуков. Как будто существо стояло на одном месте и не двигалось. Как оно пришло и как ушло, тоже не было слышно, словно появилось ниоткуда и пропало в никуда. До перестройки я несколько лет прожила в Семипалатинской области, ныне в ВКО, в небольшом районном городке, который, по моему мнению, те далекие года по самоубийствам занимал в области почетное первое место. Но, возможно, и другие населенные пункты региона не отставали. В те времена статистику суицидов вроде как не разглашали, да и сама крамольная мысль о том, что эта проблема имеет место, считалась чуть ли не диверсией против системы. Поэтому мой рассказ только мои личные, субъективные размышления. Тем не менее, случаи, описанные ниже, действительно имели место быть. Помню, местные это печальное явление частых суицидов связывали с Семипалатинским атомным полигоном. Мол, последствия взрывов негативно действуют на психику людей, и потому в последние годы сплошь и рядом, по пустячному поводу, люди лезут в петлю. И что странно, клали на себя руки в основном вполне успешные, состоявшиеся люди зрелого возраста. Хотя казалось, впереди должна идти зеленая молодежь, как более эмоциональная и менее стрессоустойчивая группа. Народ, как я отметила выше, списывал все это на полигон, и потому случаи с суицидом воспринимались более или менее спокойно. Да, действительно. Мало ли людей на свете сводят счеты с жизнью. Никого это особо не волновало. Местные власти, всякие там медицинские, социальные службы ни в школах, ни в прессе, ни где-нибудь еще эту проблему не обсуждали. Хотя очевидно, что население, скажем так, было не совсем душевно здоровым. Если что не так, сразу в петлю. У многих самоубийц не было даже какой-нибудь уважительной причины умирать. Спрашивали после похорон, а от чего же повесился страдалец? А никаких явных причин не было. Просто взял и все. Помню один случай, в подвале здания прокуратуры повесился один из помощников прокурора. Случай по понятным причинам особо не афишировали, но, как водится, горожане уже на второй день знали все подробности и нюансы. С этого места есть смысл рассказать кое-какие подробности. Покойный перевелся из Макачинского района за пару месяцев до трагедии. Это был адекватный, довольно перспективный человек, и, как выявило следствие, у него не было никаких семейных или служебных проблем. Однако близкие рассказали, что в последнее время он жаловался, что его преследует некий голос, который возникает из ниоткуда в голове и уговаривает его повеситься. Иногда, особенно в сумерках, чудилось ему, что чей-то неясный силуэт появляется сбоку и ласково напоминает ему о веревке, которая лежит дома на видном месте. Достаточно только взять ее, пойти в заветное место, и остальное получится уже само собой. А дальше будет такое счастье, что словами не описать. Жена была встревожена состоянием мужа и очень хотела, чтобы он все-таки обратился к местному муле. Но об этом не могло быть и речи. Все-таки время советское, и вообще не к лицу работнику прокуратуры ходить в мечеть. В итоге этот самый товарищ пришел как-то рано утром на работу, поднялся в свой кабинет на второй этаж, снял дубленку, шапку, потом спустился в подвал и повесился на трубах отопления, где его и обнаружил кочегар котельной. Если вешались прокурорские, которые должны быть здоровы в этом смысле, то что говорить о простых обывателях? А вот еще случай, который рассказала моя приятельница. Дело происходит в том же городе, но уже позже, в перестроечное время. У ее родственников в частном доме отмечали какое-то событие. То ли сватов встречали, то ли провожали. Но в доме, как обычно это бывает у нас, у казахов, собралась куча народу. Соседи дружно помогают, кто мясо подает гостям, то самовар во дворе раздувает. Вот уже после бешбармака скоро нужно подавать чай. По обычаю чай дорогим гостям разливать положено с большим усердием и сознанием дела. И потому за самовар усадили молодую и самую расторопную Килинку. Невестка или сноха. По этому случаю кинулись звать к столу родственницу-соседку, которая хлопотала вместе со всеми у очага. Но молодайка, которая две минуты назад крутилась у всех на виду, внезапно исчезла из поля зрения, как в воду канула. Окликнули пару раз ее по имени. На всякий случай послали детвору к ней домой. Может, кто из домашних позвал. Тем временем выяснилось, что соседка никуда со двора не уходила. Естественно, поднялся небольшой переполох. Встревоженная хозяйка заглянула в баню, сортир, даже зачем-то в погреб и на всякий случай в сарайчик. И что вы думаете? Стоит наша пропавшая посередине сарая на старом ящике и пытается засунуть голову в петлю. Тут хозяйка и выволокла ее из сарая. Та все сопротивлялась и твердила про какую-то козу. Позже, придя в себя, рассказала такое, что всем стало не по себе. Так вот, когда она со всеми вместе хлопотала во дворе у казана, почудилось, что кто-то зовет ее немедленно в сарай, чтобы привязать козу. И вот заходит она в сарай и действительно видит козочку. Ей еще подумалось, в этом доме отродясь не держали скот, а тут на тебе. Сняла волосяной аркан с гвоздя и давай козу ловить. Наконец поймала и только решила закинуть веревку ей на шею, как кто-то силой потащил ее вон из сарая. Очнулась. Рядом хозяйка дома приводит ее в чувство, а козы и след простыл. Ее не было. Потом только поняла, что без всякой причины чуть не повесилась средь бела дня. Все давая ее стыдить за такое безобразие. Несостоявшаяся самоубийца клялась, что никогда не помышляла повеситься, тем более в сарае у родичей. плакала и божилась, что нечистый попутал. Вообще, с тех пор прошло лет 15-20. Многие старожилы разъехались в другие регионы страны, новые люди населяют городок. Появились мечети, церкви. Может, сейчас народ угомонится и проще смотрит на трудности жизни.